Полгода назад экипаж яхты подобрал в Ирландском море бутылку с запиской на трех языках – английском, немецком и французском. В записке кратко сообщалось, что во время крушения Британии спаслось трое – капитан Грант и два матроса, что они попали на какую-то землю. Указывались и широта, и долгота, но невозможно было разобрать, какая это долгота, цифру размыло. И так в записке говорилось, что спасенные находятся на 37 градусе 11 минуте южной широты, но долгота была неизвестна. Поэтому разыскивать капитана Гранта и его спутников надо было где-то на 37-й параллели, и можно было с уверенностью сказать, что, обследовав материки и океаны, удастся их найти. Английское адмиралтейство отказалось снарядить спасательную экспедицию, но лорд Гленарван решил сделать все возможное, чтобы отыскать капитана Гранта. Он познакомился с Мэри и Робертом Грант. Яхту снарядили в дальнее плавание, в котором пожелали принять участие жена лорда и дети капитана Гранта. И вот Дункан, покинув Глазго, пересек Атлантический океан, вышел Магеллановым проливом в Тихий океан и направился к берегам Патагонии, где, по некоторым предположениям, сначала именно так истолковали записку. Капитан Грант томился в плену у туземцев. Пассажиры Дункана высадились на западном побережье Патагонии, а яхта поплыла дальше. Она должна была ждать их на восточном берегу у мыса Кориентес. Гленарван и его спутники прошли всю Патагонию, следуя по 37-й параллели, и не найдя никаких следов пребывания капитана Гранта. 13 ноября снова сели на яхту, чтобы продолжать поиски в открытом море. Они обследовали, но тщетно, два острова, лежащих по пути, Тристан-да-Кунья и Амстердам. И Дункан, как я уже говорил, 20 декабря 1854 года приблизился к мысу Бернуили, расположенному на австралийском побережье. Гленарван, решив пересечь Австралию, как до этого он пересек Южную Америку, высадился на сушу. В нескольких милях от берега стояла ферма некоего ирландца, который радушно принял путешественника. Лорд Гленарван рассказал ирландцу о том, что привело его в эти края, и спросил, нет ли у него сведений об английском трехмачтовом судне «Британия», потерпевшем крушение около 2 лет назад где-то у западных берегов Австралии. Ирландцу никогда не приходилось слышать о потонувшем корабле, но, к великому удивлению всех присутствующих, в разговор вмешался один из его слуг. «Милорд, воздайте хвалу Господу Богу и возблагодарите его», — сказал он. «Если капитан Грант еще жив, то живет он на австралийской земле». «Кто вы?» — спросил лорд Гленарван. «Шотландец, как и вы, милорд», — ответил незнакомец. «Я один из спутников капитана Гранта, спасся при крушении». Фамилия этого человека была Айртон. Его документы удостоверяли, что он действительно служил боцманом на Британии. Он рассказал, что будто потерял из виду капитана в тот миг, когда корабль разбился о прибрежные рифы, будто до сих пор был убежден, что из всего экипажа Британии уцелел только он, что капитан Грант погиб вместе со всеми. «Однако», — добавил Айртон, — «Британия потерпела крушение не у западных, а у восточных берегов Австралии. И если капитан Грант еще жив, о чем свидетельствует записка, значит, он в плену у туземцев где-нибудь на восточном побережье». Айртон говорил с подкупающей искренностью, смотрел прямо в глаза. В его словах нельзя было сомневаться. К тому же за него ручался ирландец, у которого он прослужил больше года. Лорд Гленарван поверил, что Айртон человек честный, и по его совету решил пересечь Австралию вдоль 37-й параллели. Гленарван, его жена, дети капитана Гранта, майор, географ, капитан Манглс и несколько матросов, собравшись в небольшой отряд, пустились в путь во главе с Айртоном. а Дункан под командой Тома Остина, помощника капитана яхты, взял курс на Мельбурн, где должен был ждать распоряжений Гленарвана.